Глава 24. Айрин ведет себя, как подобает принцессе. Когда принцесса очнулась от сладчайшего из снов, она увидела, что над ней, склонившись, стоит няня. Из-за няниного плеча выглядывает домоправительница, а из-за домоправительницы — прачка. В комнате было полно женской прислуги, а стражники с длинной вереницей остальных слуг заглядывали или пытались заглянуть в детскую из-за двери. «Ушли эти жуткие существа?» — спросила принцесса, сразу вспомнив, что ее так напугало утром. «Нехорошая вы, нехорошая маленькая принцесса!» — воскликнула Люти. По ее очень бледному лицу шли красные пятна. Казалось, она собирается встряхнуть Айрин, но Айрин промолчала, только ждала, что будет дальше. «Как могли вы нарядиться в такую одежду и заставить нас всех думать, что вы пропали, и держать в неведении весь день? Вы упрямейший ребенок! Могу заверить, что для нас это не забава!» Единственное, что могла сказать няня по поводу принцессиного отсутствия. «Я не делала этого нарочно, Люти», произнесла Айрин очень спокойным тоном. «Не говорите ерунду!» — оборвала ее няня довольно грубо. «Я и не буду ничего говорить», — ответила Айрин. «Это еще хуже», — возразила няня. «Не говорить ничего хуже, чем говорить ерунду?» — удивилась принцесса. «Я спрошу у папы. Он так не скажет. И, думаю, ему не понравится, что ты так говоришь». «Говорите толком, что вы хотите сказать?» — простонала няня, охваченная отчасти гневом, отчасти страхом за свое будущее.